10 февраля, 5 марта 1945 года. Оберфюрер СС Эдгар Пуа. Родился 29 октября 1889 года в Ларош-сюр-Йон во Франции. После окончания военного училища в Сен-Максене поступил на службу во французскую армию. Суб-лейтенант, 1914 год. Участник Первой мировой войны, капитан, 1918 год. В 1920 году вышел в отставку и основал собственный бизнес, однако затем поступил в иностранный легион, в составе которого принимал участие в военных операциях в Марокко, Сирии, Ливии и Индокитае, всего 21 компания. В 1939 году произведен в шефы батальона, майоры. После поражения Франции в первых сражениях Второй мировой войны Пуа в 1939-1940 годах занимал должность командира иностранных добровольцев в военном лагере для интернированных. Затем служил в армии, подконтрольной правительству Виши, с октября 1941 года, командир 3-го батальона 23-го пехотного полка. В июне 1942 года вступил в легион Триколора, националистическое французское формирование, и был назначен его начальником штаба. С середины 1943 года командир легиона французских добровольцев ЛВФ. В его составе участвовал в боях с англоамериканцами во Франции. С сентября 1944 года командир гренадерской бригады войск СС Шарлемань, которая в феврале 1945 года развернута в дивизию СС Шарлемань. Погиб в бою 5 марта 1945 года под Кёслиным в Померании. Производство во время войны. Подполковник. Июль 1942 года. Полковник. Июнь 1943 года. Бригадный генерал. 14 апреля 1944 года. Оберфюрер войск СС. Август 1944 года. Высшие награды. Командорский крест почетного легиона. 4 апреля 1944 года. 5 марта, 25 апреля 1945 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС, доктор права Густав Крукенберг. Смотри, 11-я моторизованная дивизия СС «Нортланд». 25 апреля, 2 мая 1945 года, гауптштурмфюрер СС Анри Жозеф Фене. Родился 11 июля 1919 года в Кейзарии, Франция. Изучал литературу в Сорбонне. После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года призван в армию. Принимал участие в боях с немецкими войсками. В мае-июне 1940 года был дважды ранен. В 1940 году произведен в лейтенанты. Затем находился в лагере для интернированных. 29 ноября 1942 года освобожден. В декабре 1942 года поступил во французскую милицию, подконтрольную правительству Виши. В октябре 1943 года завербовался в войска СС. В январе-марте 1944 года проходил курс подготовки в юнкерском училище СС в Бад-Тёльце. С марта 1944 года командир 3-й роты 8-й штурмовой бригады СС «Франция». Участвовал в боях в Карпатах и на Висле. Был ранен. С сентября 1944 года командир 1-го батальона 57-го добровольческого гренадерского полка СС. 2 мая 1945 года во время боев в Берлине был тяжело ранен. По окончании войны взят в плен советскими войсками и, как гражданин Франции, репатриирован на родину. Военным трибуналом приговорен к 20 годам тюремного заключения, однако освобожден в 1949 году. Умер 14 сентября 2002 года в Париже. Производство во время войны. Оберштурмфюрер войск СС 20 марта 1944 года. Гауптштурмфюрер войск СС март 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест 29 апреля 1945 года. 34-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Ландштурм Нидерланд», нидерландская номер 2. 34 СС «Фрайвиллиген Гренадир Дивизион Ландштурм Нидерланд», нидерландische номер 2. Сформирована 10 февраля 1945 года из голландской добровольческой бригады СС «Ландштурм Нидерланд» и получила наименование 34-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Ландштурм Нидерланд», голландская номер 2. Десятое февраля, 8 мая 1945 года. Оберфюрер СС Мартин Максимилиан Кольрозер. Родился 8 января 1905 года. 1 декабря 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 371577, затем в СС, билет номер 3149. Старый боец, кавалер ордена крови, 9 ноября 1933 года. 19 января 1932 года получил звание штурмфюрера СС. В 1933-1941 годах служил в составе лейбштандарта СС Адольф Гитлер. С декабря 1937 года командир 1-го штурмбанна. Участник польской и французской кампаний. С 5 июля 1941 года по март 1942 года командовал 7-м пехотным полком СС в составе боевой группы «Норд» на Советско-Германском фронте. Затем был командиром 21-го моторизованного полка СС 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг». 2 ноября 1944 года назначен командиром добровольческой гренадерской бригады СС «Ландштурм Нидерланд» и одновременно командующим войсками СС в Нидерландах со штаб-квартирой в Гааге. Умер 14 ноября 1967 года в Мюнхене. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 4 июля 1934 года. Штандартенфюрер СС. 9 ноября 1941 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 2 апреля 1942 года. 35-я полицейская гренадерская дивизия СС. 35 СС полицай-гренадир дивизион. Сформирована на Одерском фронте в феврале-марте 1945 года на базе полицейской бригады «Вирт» и получила название 35-й полицейской гренадерской дивизии СС. Февраль 1945, 1 марта 1945 года. Оберфюрер СС, полковник полиции Йоханнес Вирт, служил в полиции. 1 марта 1939 года вступил в СС, билет номер 314929. Во время войны состоял начальником 1-го полицейского училища вооружений в Хелигау близ Дрездена. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 1 марта 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС. 1 сентября 1941 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1944 года. 1 марта, 25 апреля 1945 года. Штандартенфюрер СС Рюдигер Пипкорн. Родился 19 ноября 1909 года в Гере, Тюрингия. Членом СС и НСДАП никогда не был. Профессиональный военный. В 1943 году, будучи подполковником сухопутных войск, переведен на службу в войска СС. С июня 1944 года начальник штаба 2-го танкового корпуса СС. Успешно сражался против западных союзников в Нормандии. В августе 1944 года переведен в резерв. 1 марта 1945 года поставлен во главе только что сформированной, крайне слабой и плохо подготовленной 35-й полицейской гренадерской дивизии СС. Части Пипкорна были сразу же брошены против советских войск, рвавшихся к Берлину. 25 апреля 1945 года во время попытки прорыва частей дивизии из окружения близ Барута его командный танк ПЦКВ-5 «Пантера» был подбит советским танком, и Пипкорн погиб. Производство во время войны. Полковник Генштаба. 1 июля 1944 года. Штандартенфюрер СС. 1 июля 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 19 августа 1944 года. 36-я гренадерская дивизия войск СС. 36 Waffengrenadier Division der SS. Сформирована 3 марта 1945 года из штурмовой бригады Дирлевангер и получила наименование 36-й гренадерской дивизии войск СС. Третье марта, 29 апреля 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Фриц Шмедес. Смотри, полицейская дивизия СС. Тридцать седьмая добровольческая кавалерийская дивизия СС Люцов. 37 СС Фрайвиллиген кавалеридивизион Люцов. Начала формироваться в районе Братиславы 20 февраля 1945 года из остатков, прежде всего, запасных частей, разгромленных под Будапештом кавалерийские дивизии СС Флориан Гейер и Мария Терезия, а также курсантов артиллерийской школы в Праге. Названа в честь организатора одного из первых добровольческих корпусов барона Людвига Адольфа Вильгельма фон Люцова 1782-1833 годы. Двадцать шестое февраля 1945, март 1945 года. Штандартенфюрер СС Вальдемар Фегелейн. Родился 9 января 1912 года в Ансбахе, Верхняя Бавария, брат Германа Фегелейна. В 1934 году поступил в главную кавалерийскую школу СС в Мюнхене. Показал себя прекрасным кавалеристом и был членом олимпийской команды Германии по конному спорту. Во время войны служил в кавалерийских частях СС. С 15 октября по 20 ноября 1941 года временно командовал 15-м добровольческим кавалерийским полком СС. Воевал на Советско-Германском фронте под началом своего брата. С апреля 1944 года командир 17-го кавалерийского полка СС 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер. После окончания войны под именем Акселя Фегелейна занимался разведением лошадей, руководил конным заводом в Нее, близ Бад-Вересхофена. Умер 20 ноября 2000 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 20 июля 1938 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1944 года. Штандартенфюрер СС. 21 декабря 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 16 декабря 1943 года. Золотой германский крест 2 декабря 1944 года.